Дмитрий Мережковский. Родное. Далеких стад унылое мычание и близкий шорох свежего листа, потом опять глубокое молчание. Родимые, печальные места. Протяжный гул однообразных сосен и белые сыпучие пески. О, бледный май, задумчивый, как осень, в полях затишье, полное тоски. И крепкий запах молодой березы, травы и хвойных игл, когда порой, как робкие беспомощные слезы, струится теплый дождь во тьме ночной. Здесь тише радость и спокойней горе. Живешь, как в милом и безгрешном сне. И каждый миг, подобно капле в море, теряется в бесстрастной тишине.